Глава вторая. Автомобиль, за рулем которого сидел сам Соколовский, пылил по дороге обратно в расположение группы. Своего ординарца гвардии полковник отправил на заднее сиденье, в компанию Клименко, а Шубина усадил рядом с собой под предлогом важного разговора. Но сразу такого разговора, как ожидал Шубин, не получилось. Полковник, по всей видимости, что-то обдумывал, поэтому целых 20 минут в машине царило молчание. Было так тихо, что в какой-то момент стало слышно, как захрапел уснувший Клименко. Увидев в зеркало заднего вида, что Лилюшин хочет разбудить партизана, Соколовский тихо сказал: «Не трогай его, Лилюшин. Не видишь, устал человек. Пусть поспит. Ему ночью еще предстоит идти обратно за линию фронта». Немного помолчав и не повышая голоса, чтобы ненароком самому не разбудить Клименко, он добавил: «Хочу тебе сразу сказать, капитан, Котин останется в расположении группы. У меня для него есть другое задание». Последовала пауза. Соколовский посмотрел на реакцию Шубина, но Глеб оставался спокойным и невозмутимым, поэтому полковник спросил: «Кто еще с вами вернулся? Напомни». «Жуляба, Энтин, Воронин и Ванин. Ванин раненый в плечо. Ничего серьезного, но в строй вернется не раньше, чем через неделю». «Да, вспомнил», — покивал Соколовский, глядя прямо перед собой на дорогу и выравнивая переваливающийся сбоку на бок из-за неровности рытвин машину. «Вот и бери с собой тех троих, которые целы. Впрочем, смотри сам. Кстати, и с Котиным посоветуйся. Он своих ребят лучше всех знает. Но я сейчас о другом. Я недавно с подполковником Субботиным говорил. Просил его дать мне кого-то на замену Яценюка. Хочу Миколу вернуть в расположение штаба группы. Мне без него во время наступления никак не обойтись. Что ты думаешь по этому поводу?» «А что мне думать?» — пожал плечами Глеб. «Вам виднее. Если надо, приведу Миколу обратно. Была бы замена». «Да, будь добр, доставь мне его обратно. И чтобы без ранений, тем более». Соколовский вдруг замолчал, понимая всю невозможность и нелепость выполнения своего приказа, поэтому через пару секунд заминки тихо добавил, словно извиняясь: «Это не приказ, а личная моя просьба. Понимаешь, капитан?» «Понимаю». Шубин пристально посмотрел на полковника, а потом, вспомнив что-то, улыбнулся и сказал: «Обещаю выполнить вашу просьбу, товарищ гвардии полковник. Но можно задать вам личный вопрос?» «Давай, спрашивай». «В тот день, когда прибыл к вам в часть, я встретился с Миколой, и он провел меня к штабной землянке. Там что-то передал вам, завернутое в чистую холстину. Вы его тогда еще очень благодарили и сказали, что он вам чуть ли не жизнь спас. Можно узнать, что там было в том свертке?» Соколовский рассмеялся. Тихим таким, но заразительным смехом, так что Глеб невольно тоже улыбнулся. «Ну и глазастый ты, капитан!» — рассмеялся Соколовский. «Глазастый и памятливый. И любопытный, да? Я бы не был разведчиком, если бы не был глазастым, любопытным, памятливым», — заметил Глеб. «Просто я помню Миколу еще с 42-го года. Вот и хочу свою догадку, а вернее предположение насчет того, что он вам принес, проверить». «Вот даже как!» — усмехнулся Соколовский. «Тогда, прежде чем я отвечу на твой вопрос, скажи мне, что ты сам думаешь по поводу этого свертка?» «Думаю я, товарищ гвардии полковник, что Микола достал вам...» Шубин чуть замялся, но потом все-таки решился высказать свою версию. «Могу только предположить, что это было сало». Соколовский удивленно глянул на Глеба, покачал головой и некоторое время вел машину молча. «Прямо в цель», — наконец сказал он. «И как ты догадался? По запаху и по форме не мог. Шмат был завернут плотно, и нельзя было увидеть или учуять, что именно в этом свертке находится. Наверное, сам Микола проговорился». «Если бы он проговорился, я бы у вас сейчас не спрашивал, что он вам принес», — сдерживая улыбку, ответил Шубин. «Резонно», — только и смог ответить Соколовский. «Тогда как догадался?» «Не догадался, а предположил. Вот и хотел у вас правильность своего предположения уточнить. Значит, все-таки сало? Оно самое, признался Соколовский. Причем это не я попросил его достать, а он сам вызвался. Сказал, что когда мы через один какой-то там хутор шли и в одной избе на ночевку останавливались, он видел, как старая хозяйка прятала в чулане здоровый шмат сала. Тогда он промолчал и не стал старушку корить за негостеприимство. Но когда при переправе через реку я простудился, он вдруг пришел ко мне и сказал, что самое лучшее лекарство от простуды – это соленое сало. Я и говорю ему: «Где ж его сейчас возьмешь?» А он мне и рассказал про ту старушку. Сказал, что может к ней в гости наведаться и попросить ее поделиться. Я, конечно, сначала возражал, но понимаешь, какое дело? Соколовский виновато посмотрел на Шубина, но тот, продолжая улыбаться, искренне ответил: «Понимаю». Далее до самого штаба ехали молча. Разбудили Клименко, хотя полковнику и жалко было его будить. «Ты уж извини, Иван Николаевич, что пришлось тебя разбудить!» Извиняясь, развел руками полковник. «Ничего страшного, после войны высплюсь!» Потягиваясь и расправляя затекшие плечи, ответил Клименко. И, выпрямившись перед Соколовским, как и положено стоять перед командиром, спросил: «Разрешите идти? Надо бы посмотреть, что там мои ребятки поделывали без меня!» «Все свободны!» Устало махнул рукой полковник. «Шубин, зайдешь ко мне через час. Сходите к Семенихину. Помнишь, где находится землянка завхоза?» «Конечно, помню». «Вот сходи к нему. Пускай выдаст сухпаек и... В общем, ты сам лучше знаешь, что вам может понадобиться». Глеб кивнул, и они с Клименко отправились к Семенихину. По дороге завернули к навесу, под которым стояли уже загруженные ящиками с оружием и боеприпасами телеги, а рядом отдыхали партизаны. Часть людей, пришедших с Клименко, отдохнув и проснувшись, разбрелась по стоянке и общалась с бойцами. В большинстве своем выходцы из крестьянского сословия, партизаны заинтересовались мастью и статью лошадей из конно-механизированной бригады и быстро нашли с солдатами общую тему для разговоров и споров. Глеб отыскал глазами Лесю. Она сидела в тени невысокого деревца прямо на траве неподалеку от навеса и что-то шила, склонив голову. Почувствовав взгляд Шубина, девушка подняла голову и, встретившись с Глебом глазами, чуть заметно улыбнулась и снова опустила голову. Глеб вздохнул. Он-то думал, что больше не увидит эту красивую, с чарующими темно-вишневыми глазами женщину, пробудившую в нем давно уснувшие чувства, но судьба, как видимо, имела на этот счет свои планы. И хотя Шубин знал, что сердце Леси не свободно, у нее есть возлюбленный в партизанском отряде – Гарась Швайко. Он ничего с собой поделать не мог, поэтому с большим трудом отвел взгляд от Леси и начал высматривать Клименко среди собравшихся в небольшой кружок бойцов. «Что ты пристал ко мне, как банный лист?» Неожиданно услышал он его голос где-то за своей спиной. «Володя, я ведь тебе уже сказал, что не могу решить этот вопрос никаким образом, даже не проси». Повернувшись, Шубин увидел Ивана Клименко, рядом с которым смущенно топтался 16-летний парнишка по фамилии Теткин. Этого подростка Глеб заприметил еще в первый свой день появления в расположении бригады, и, насколько помнил, все бойцы, включая и Миколу Яценюка, которому мальчишка явно тяготел как отцу, называли паренька только по фамилии. И вот новость. Оказывается, у Теткина было имя – Володя. Глеб подошел к Клименко и спросил: «О чем спорим?» «Да не спорим», — махнул тот рукой в сторону еще больше смутившегося Теткина. «Вот просится с нами идти. Говорит, что нет для него у гвардии полковника Соколовского настоящего боевого дела. Приставили парня к лошадям, чтобы ухаживал за ними. Но ему, видишь ли, хочется воевать, а не кобылам, как он выражается, хвосты крутить. Так ведь ты говоришь?» Строго глянул он на подростка. Тот кивнул и, переведя взгляд на Глеба, сказал: «Я давно уже прошу у гвардии полковника определить меня к настоящему боевому делу, а он меня на кухню к повару Гуляеву посылает или к Семенихину на склад. А Семенихин гонит за конями присматривать. За ними и без меня есть кому присмотреть. Я к Котину в разведку просился, а меня и туда не взяли. Говорят, малой еще. А какой я малой, если мне уже 16 лет в прошлом месяце исполнилось?» С обидой в голосе говорил мальчишка. «Вот!» Показал на него Клименко, словно этим коротким «вот» подтверждал все слова теткины. «Теперь он решил пойти в партизаны. А все почему? А потому что кто-то из моих бойцов сказал ему, что у нас такие, как он, пацаны в разведку ходят. И вообще...» Клименко снова махнул рукой. «Мол, о чем тут можно еще говорить, коль и без того все сказано?» «Я так понял, что тебя Володей зовут». Серьезно посмотрел на паренька Шубин. «Ага, Володей», — шмыгнул носом паренек. «И хочешь ты, Володя, идти с партизанами и быть у них в отряде разведчиком?» «Ага, точно». «А родители у тебя есть?» «Не-а», — ответил теткин. «Мой батька помер, когда еще мальцом был и в колыбели лежал, а мать со старшей сестрой...» Тут он запнулся, и голос его сел, стал сиплым и грубоватым. «Мать с сестрой немцы убили, когда в село вошли». «А ты убежал?» «Спрятался сначала в сарае, а потом меня фрицы нашли и в Германию на работы отправить хотели. Я уже по дороге от них сбежал. Повезло, что немец, который на охране стоял, шнапсу напился, и вагон, в который нас загнали, забыл запереть. Многие потом на ходу повыпрыгивали из поезда. Кто разбился, а кто, наверное, как и я, спасся. Я год мотался, по лесам и деревням прятался, чтобы на глаза фрицам не попасть. Ну, или к полицаям. Иногда меня тетки подкармливали, иногда, когда сам чего не найду, голодовал. Все ждал, когда наши придут. Думал, не дождусь. Меня дядька Микола в сарае нашел. Я болел сильно и отощал, ходить уже не мог. А он, дядька Микола, меня нашел. В расположение бригады на руках принес и выходил. А теперь мне никто настоящего дела доверить не хочет». С отчаянием в голосе закончил он и хотел было убежать, но Глеб поймал его за руку. «Постой, Володя, не уходи. Я поговорю о тебе с гвардией полковником. Иван», — посмотрел он на Клименко, — «может, возьмете его к себе в отряд?» Тот пожал плечами и ничего не ответил. «Ладно, иди», — сказал Глеб и положил руку на плечо теткину. «Я поговорю о тебе». При этих словах лицо подростка просветлело. Он сдержал собравшиеся в глазах слезы и быстро отер их рукавом. «Я и стреляю хорошо, и на лошади скакать умею, и вообще ничего не боюсь!» С жаром, на который способны только мальчишки его возраста, произнес он. «Иди, мы потом еще поговорим с тобой», — подтолкнул его Шубин. Теткин медленно, с оглядкой на Клименко и Глеба, направился в сторону Леси. Она, подняв голову, смотрела на него с улыбкой. Ее глаза на мгновение снова встретились с глазами Шубина, и улыбка стала еще теплее и ярче. Но, может быть, Глебу это только показалось? Он отогнал от себя навязчивую мысль о своем отношении к этой девушке, повернулся к Ивану Клименко и, задумчиво глядя на него, сказал: «Сколько еще вот таких пацанов и девчат, как этот Володя Теткин, остались неприкаянными сиротами? А сколько их было угнано в Германию, этого и вовсе никто не знает. Никто не считал, да и считать никогда не будет. Не до того сейчас и не до счета будет потом. А ведь именно им, этим сегодняшним подросткам, тем, кто останется в живых, надо будет восстанавливать страну от разрухи. Именно на них, рано повзрослевших, ляжет вся ответственность и бремя строительства нового послевоенного мира». Клименко молчал, глядя на удалявшегося в сторону Леси по мальчишечьи угловатого и худого Володи Теткина, и думал о чем-то своем. Может быть, даже о своем 9-летнем сынишке, который остался сейчас матерью в партизанском отряде. Или о том, что когда его сын вырастет, то наверняка всю свою взрослую жизнь будет помнить свои детские годы, проведенные в лесу, в промозглой и сырой землянке. Помните разрывы снарядов и то, как он с матерью и другими женщинами и детьми убегал из лагеря и прятался в лесу, когда немцы сбрасывали на них бомбы из самолета. Помнить очередное возвращение отца с группой партизан из разведки или с боевого задания, и постоянный страх матери, что его ранят или убьют, и он больше никогда не вернется. «Пойдем, Иван, заглянем к Семенихину», — вывел Клименко из задумчивости Шубин. Сборы небольшого отряда не заняли много времени. Уже через 2 часа разведчики и партизаны были готовы отправляться. Глеб хотел взять с собой на задание всех 3-х – Энтина, Жулябу и Воронина, но Котин попросил его. «Оставь мне хотя бы кого-то одного из этих 3-х. У меня и так одни желтороты остаются на руках. Опытный боец хотя бы в случае чего сможет принять на себя руководство всем этим воинством». Кивнул он в сторону разведчиков, собравшихся неподалеку и ожидавших результатов совещания командиров. «Не прибедняйся, Саня!» — улыбнулся Шубин. «Все не так уж и плохо, как ты мне расписываешь. Я только что от Соколовского, и он сказал мне, что у тебя новичков только 6, а остальные уже не раз в разведку ходили». «Много он знает», — хмуро пробормотал Котин себе под нос, а громче уже для Шубина добавил. «Не Соколовский ведь, а я в разведку хожу. И кто чего из моих людей стоит, лучше его знаю. Самых лучших ребят мы с тобой уже потеряли». «Ладно, может быть, я и оставлю тебе Воронина», — сказал Глеб и снова улыбнулся. Но, несмотря на улыбку, сказано это было таким тоном, что дальше спорить с ним Котин не стал. В конце концов, командиром теперь был Шубин, и именно он сейчас решал, кого брать с собой на ответственное задание, а кого не брать. «Давай мне кого-нибудь на замену Воронину», — сказал наконец Глеб после некоторой заминки. «Но только толкового и чтобы плавать умел». Напомнил он Котину эпизод с Акимом Бортниковым, которого пришлось отправить обратно в расположение бригады, когда выяснилось, что тот скрыл свое неумение плавать. «Бортникова я из разведки убрал от греха подальше», — понял его намек Котин. «И вообще, всех с пристрастием уже успел допросить на предмет боязни воды. Никто больше не признался, что не умеет плавать. Так что любого можешь брать с собой». «Не любого. Задание у нас особой важности предстоит, так что мне нужно не абы кого, а толкового мужика». И того, кто в разведке бывал не один раз, и знает все тонкости и хитрости нашей с тобой работы. Ты ведь согласен, что быть разведчиком – это ответственная и специфическая работа? Согласен. Куда же деваться? Вздохнул Котин. Он немного помолчал, а потом, махнув рукой, словно отрубив что-то невидимое, сказал. Ладно, бери Егора Малкина. Он в разведке почти столько же, сколько и Воронин. 1,5 года. Мужик, хотя не очень молодой, зато не глупый и очень осторожный. Это и хорошо. Никогда на рожон не полезет и ни себя, ни других не выдаст. Не паникер, в общем. Исполнительный, но не очень инициативный, я бы сказал. Подойдет тебе такой вариант? Подойдет, согласился Шубин. Тем более, что полковник Ларионов обещал прислать мне еще 2 опытных разведчиков из своей дивизии. Ларионов лично привез в расположение бригады Соколовского для выполнения важного задания 2 разведчиков из своей дивизии – старшего лейтенанта Михаила Одинцова и лейтенанта Игоря Зеленчука. Одинцов был старше Шубина на 2 года, а Зеленчук, хотя ему был всего-то 21 год и в разведку он пришел только год назад, уже показал себя, заслужив орден славы 3-й степени и повышение в звании с младшего лейтенанта до лейтенанта. Для Шубина такая рекомендация, как награждение орденом, была даже выше рекомендации самого полковника Ларионова, который лично и представил Глебу своих подчиненных. Боевые ордена на войне не за красивые глазки выдаются. Это понимать надо. Лейтенант Ребров, который должен был отправляться вместе с разведчиками и помочь партизанам с подрывом моста, прибыл с нагруженной взрывчаткой и минами телегой, когда начало смеркаться, и все, кто должен был уходить на задание, уже собрались возле землянки штаба бригады в ожидании команды. С ним прибыл и радист, присланный подполковником Субботиным, который должен был сменить Миколу Яценюка и вместо него остаться в партизанском отряде для связи с 3-й гвардейской армией. Клименко и другие партизаны встретили Реброва с такой радостью, словно он был не подрывником, привезшим опасный груз, а Дедом Морозом с новогодними подарками. Они окружили его и наперебой начали расспрашивать о том, сколько и какой конкретно взрывчатки он привез, какие мины будут использованы и насколько они будут эффективны при подрыве. Ну и все такое прочее, вопросам не было конца. «Товарищи партизаны!» Поднял руки Ребров. «Давайте я на все ваши вопросы буду отвечать во время перехода. Я и так приехал поздно, и нам пора уже выдвигаться. Я правильно говорю, товарищ капитан?» Обратился он к Шубину, но тот не успел ответить, так как из штабной землянки вышел Соколовский со словами. «Да, да, мы уже готовы и ждали только вас, лейтенант. Что ж...» Оглядел он разом притихших бойцов. «Кажется, все в сборе. Если бы я был верующим, то сказал бы вам «с Богом». Но я не скажу вам этих слов, потому как Бог, даже если бы он и был, никак не смог бы помочь вам в вашем трудном, но весьма важном для всей нашей страны деле. Деле приближения победы. Поэтому я не стану говорить вам ни этих, ни других банальных слов, которые полагаются в таком случае. Давайте просто присядем на дорожку и помолчим». Соколовский первым присел на небольшой пенек, а все остальные, по его примеру, сели там, где нашли себе место. Кто-то на край телеги, кто-то на такой же небольшой пенек, а кто-то даже просто на траву или на дорогу, если не нашлось для него пня или места в телеге. Глядя на серьезные лица людей, сидевших в глубоком молчании, Шубин видел на них не просто желание выстоять, все преодолеть и выполнить любую поставленную перед ними задачу. Люди верили в скорую победу над фашистскими захватчиками. Это было видно и по их лицам, и по их глазам, еще потому, чего и определить с первого взгляда нельзя. Вера – понятие всеобъемлющее. Оно захватывает человека целиком. Едва Шубин встал и повернулся к Соколовскому, чтобы подойти к нему за последними распоряжениями, если таковые найдутся, как почувствовал, что кто-то решительно взял его за локоть. Обернувшись, увидел перед собой Володю Теткина. А как только увидел, так сейчас же и вспомнил, что обещал ему поговорить с Соколовским по поводу его, Теткина, перевода в партизанский отряд. Обещал, но за всей суетой, связанной со сборами, забыл о своем обещании. Он хотел было сказать мальчику что-то оправдательное, извиниться, но тут к ним подошел и сам полковник. «Что, Володя? «Ты тоже наших разведчиков проводить пришел?» — спросил он у Теткина. Паренек вопросительно посмотрел на Шубина. Его глаза блестели, и было в его взгляде такое ожидание и надежда, что Шубин решился. «Товарищ гвардии полковник, разрешите обратиться?» Соколовский с интересом и удивлением посмотрел сначала на подростка, а потом и на Шубина. «Давай, обращайся», — разрешил он. «Вот Володя просится идти с нами. Хочет в партизанском отряде остаться. Говорит, что там от него больше пользы будет, чем оставаться при бригадных лошадях нянькой». На последних словах Глеб невольно улыбнулся и посмотрел на мальчика. Полковник тоже посмотрел на Володю. И под его серьезным, можно даже сказать суровым взглядом, подросток сник. Соколовский покачал головой и сказал. «Что? Надоело крутить хвосты кобылам?» Мальчишка молчал, потупив голову, но потом, словно очнувшись от своей нерешительности, смело посмотрел прямо в глаза Соколовскому и заявил. «Надоело! Хотя дело не в лошадях вовсе. Надоело быть все время за спинами других. Я уже достаточно взрослый, чтобы и в разведку ходить, и вообще. Я и стрелять уже хорошо научился. Кого хотите, спросите. Я немцев бить хочу! Мне за мать, за сестру отомстить надо!» Воскликнул он с жаром. «Вон у партизан, дядька Иван говорит, такие, как я, пацаны и девчата, на задания в тыл к немцам ходят. И я тоже могу. Чем я хуже?» «Могу или хочу?» — прервал его Соколовский. «Это, брат, две разные вещи, хотеть и мочь. Те ребята, что в партизанском отряде, можно сказать, с начала войны в оккупации». Сказал и вдруг резко замолчал, вспомнив, что и Володя к нему в бригаду тоже из оккупированных, а потом и освобожденных территорий попал. И пережить ему пришлось ничуть не меньше, а может даже и больше, чем тем ребятам. «Послушай», — положил полковник свою большую ладонь на угловатое плечо подростка, который стоял, опустив голову и глядя себе под ноги. «Ну что я Миколе скажу, когда он обратно в бригаду вернется? Как объясню, что отпустил тебя в партизанский отряд? Можно сказать, отправил в неизвестность. Он ведь к тебе как к сыну относится, ты это сам знаешь. Как мне ему в глаза смотреть, если ты уйдешь?» «А что, дядька Микола обратно вернется?» С удивлением посмотрел Володя на полковника. «Я думал, что его на все время отправили в отряд». «Нет, конечно», — усмехнулся Соколовский. «Он выполнил задание и скоро вернется обратно. Вот ему на замену дали человека». Соколовский оглянулся в сторону неторопливо удалявшегося обоза. «Ефрейтор Сапрыкин его сменит. Видел ведь его?» «Видел», — кивнул парнишка. «Длинный и носатый такой, с раскосыми, как у татарина, глазами. Этот?» «Он самый», — ответил Соколовский. «Так что же, ты остаешься или все равно хочешь уйти?» Володя помолчал. Видно было, что в душе его борются два желания. Одно — остаться и дождаться Миколы Яценюка, к которому он был очень привязан, а второе — стать настоящим бойцом и по-настоящему начать сражаться с фашистами. «Отпустите меня, товарищ гвардии полковник!» Наконец, сказал Володя. Второе желание явно пересилило первое. «Я с дядькой Миколой встречусь и сам с ним поговорю. Объясню ему все. Ну, не могу я сидеть сложа руки. Не отпустите, сам убегу». «Ага, убежит он», усмехнулся Соколовский. «Плохо у тебя с воинской дисциплиной, боец Теткин. За убегу знаешь, что полагается?» Чуть насмешливо посмотрел на мальчика полковник, но потом взгляд его смягчился, и он произнес. «Почему ты раньше не подошел ко мне и не сказал о своем желании? Теперь уже поздно. Никто тебя ждать, пока ты соберешься, не будет. Так что придется тебе остаться». «Не надо меня ждать!» — воскликнул паренек, перебивая полковника. «Я уже собранный! Вот!» Он поднял стоявший возле его ног сидр. «Мне повар Гуляев и тушенки с собой дал, и хлеба, и нож у меня есть!» Он помолчал и с сожалением добавил. «Вот только автомат мне пришлось вернуть Диденко. У меня своего оружия нет». «Ты глянь, какой шустрый!» Покачал головой Соколовский и посмотрел на молчавшего во время этого разговора Шубина. «А ты что думаешь, капитан?» Глеб нетерпеливо топтался, глядя в ту сторону, в которую ушел его отряд, и сказал. «Надо идти». «Идите оба». Махнул рукой в сторону леса Соколовский и, развернувшись, зашагал, не оглядываясь, к штабной землянке. «Бегом марш, боец Теткин! Не отставать! Отставание будет считаться дезертирством!» Приказал Глеб и быстрым шагом направился догонять скрывшийся в лесной чаще отряд.